Глава 10. Абзацы и графические разделители. Мы уже говорили, что статьи в интернете не пишутся единым пластом, как художественный рассказ, а создаются по частям модулями. Такие модули называются информационными блоками. Каждый блок раскрывает тот или иной тезис и включает в себя один или несколько абзацев, а также графические разделители. Начнем с абзацев. Примеры информационных блоков смотрите в приложении PDF. Важно! Абзацы в статьях для интернета разделяются отступом или пустой строкой. Красной строки, как в книгах, в сети не существует. Это часто выдает новичков, которые вначале делают табуляцию или встраивают штук 5 пробелов подряд. За такую самодеятельность их потом ругают контент-менеджеры. Словарь статейщика. Контент-менеджер – человек, который работает с авторами, ставит им задачи, принимает текст и размещает статьи на сайте. В его работу входит не только перенести текст, но и разбить его на абзацы, вставить изображения и подписи под ними, провести внутреннюю поисковую оптимизацию, о которой мы еще поговорим, и так далее. В некоторых случаях контент-менеджер берет на себя функции редактора и корректирует текст. Правильный абзац, как и любой другой составной функциональный элемент, имеет свою структуру. В интернете наиболее часто используются 3 вида структуры – классическая или академическая, последовательное и косвенное. Есть и четвертый вид – это хаотичная структура, а-ля «что хочу, то и пишу». Ее мы тоже рассмотрим. Классическая структура абзаца. По этой структуре у абзаца есть 3 части. Первое – вводное или заглавное предложение. Оно доносит основную мысль. Вторая часть – раскрывающая. Состоит из так называемых поддерживающих предложений. Наконец, третья, заключительная часть, вывод из всего сказанного, закрытие. Теперь давайте построим абзац по этой структуре на базе следующего тезиса. Тезис. Чтобы написать информативный абзац, нужно правильно выдержать его структуру. Пример классической структуры абзаца смотрите в приложении PDF. Здесь надо отметить, что академическая структура на той академическая, что в теории. На практике то и дело сталкиваемся с расхождениями. Например, абзац зачастую состоит всего из одного предложения. Или у него может быть не одно, а 2 заглавных предложения, если мы хотим, скажем, добавить динамику в текст. Наконец, предложений с выводом бывает несколько. Или же они идут сразу после заглавного, без раскрывающих между ними. Стоит отметить, что именно классическую структуру больше всего любит мозг читателя. Все дело в том, что каждый абзац для него – это микрозадача, блок информации, которую нужно принять и обработать. А это все энергетические затраты. Когда мы строим абзацы по классической схеме, то существенно упрощаем мозгу решение задачи и экономим ресурсы. Он, условно говоря, ставит для себя галочку: задача выполнена, информация принята, вывод сделан, и переходит к следующей со спокойной душой. Больше всего мозгу не нравятся незакрытые задачи и неполные образы. Они не дают ему покоя, и он вынужден зацикливаться на них, закручивая дополнительную энергию. Мозг – субстанция и без того энергоемкая. Он потребляет до 20% энергии всего организма, при том, что весит всего 1-2 килограмма. Поэтому, когда мы даем читателю информацию в абзацах по классической структуре, его мозг принимает такой текст быстро и органично. Последовательная структура. Особенность данной структуры в том, что здесь предложения связаны логически только с соседними, предыдущим и последующим. Исключение – первое и последнее, у них нет предыдущего и последующего соответственно. То есть получается эдакая смысловая змейка. Давайте построим абзац на основе данной структуры для следующего тезиса. Тезис. В последовательной структуре абзац состоит из связанных друг с другом по смыслу предложений. Пример последовательной структуры абзаца смотрите в приложении PDF. В этой структуре предложения словно вытекают по смыслу одно из другого, а заглавного и обобщающего, как в классической схеме, может и не быть. Они все в той или иной степени раскрывающие. Косвенная структура. Этот тип похож на предыдущий, с той лишь разницей, что явных точек смысловой связи здесь нет. Она как бы подразумевается. При этом все предложения вместе работают на основную мысль. Такая структура часто используется в руководствах или историях. Если говорить метафорически, то имеет смысл привести аналогию с кинолентой. У нас может быть нарезка совершенно не связанных между собой кадров, которые, тем не менее, раскрывают тот или иной эпизод. То же самое и здесь. Давайте рассмотрим реализацию, скажем, для такого тезиса. Тезис. Чтобы создать информационный блок, нужно составить тезисы и раскрыть их в абзацах, используя один из трех видов структуры. Пример косвенной структуры. Информационный блок статьи создается в три этапа. Вначале пишутся тезис или тезисы, которые раскрывают основную мысль. После выбирается тип структуры абзаца или абзацев, если их несколько, для каждого тезиса. Затем пишутся предложения по выбранной структуре. Когда блок готов, можно переходить к следующему. Итак, до завершения статьи. Обратите внимание, что в косвенной структуре могут встречаться элементы классической и последовательной. Так, в примере выше, начало представляет собой не что иное, как заглавное предложение. Если бы вместо двух заключительных был вывод, то получилась бы академическая структура. Также в нашем фрагменте между третьим и четвертым предложением есть явная логическая связь. И то, и другое говорит о структуре. Поэтому разделение здесь весьма условно. А вот на что нужно обратить внимание, это когда в абзаце нет ни прямой, ни косвенной связи между предложениями. Тоже, к слову, довольно распространенная ошибка у начинающих статейщиков. То есть абзац представляет собой этакий винегрет. Обо всем и ни о чем одновременно. Тезис к нему, само собой, составить не получится. Такая структура называется хаотичной. Хотя здесь уместнее сказать, что ее как таковой у абзаца нет вообще. Это просто набор предложений. Послушайте антипример хаотичной структуры. Не повторять. Хаотичная структура абзаца напоминает винегрет. Читатель не понимает, что в тексте написано. Когда невозможно выделить ключевую мысль, абзац становится непонятным. Аудитории проще читать понятные и доступные тексты, наполненные смыслом. К этому абзацу вряд ли получится подобрать тезис. Тезис – это суть информационного блока. Если вы попробуете уловить ключевую мысль такого хаотичного абзаца, то, скорее всего, почувствуете дискомфорт. Просто потому, что мозгу этот фрагмент текста не понравится. Он не будет знать, что тут к чему, и ему придется тратить дополнительную энергию, чтобы разобраться и хоть как-то увязать предложение по смыслу. Когда таких абзацев много, мозг, как правило, принимает решение бросить чтение и переключиться на что-то другое. Вот почему при проверке абзацев подумайте, к какому типу они относятся и насколько доступно доносят мысли до читателей. Нужны ли отдельные абзацы вообще, или от них можно избавиться без потери смысла? И еще один важный момент. Абзацы внутри одного информационного блока всегда связаны друг с другом логически. Если связи нет, то, может, следует разнести их по разным блокам. Графические разделители в статье. Если использовать сплошную череду абзацев, без таких дополнительных разделителей, разделителей, например, пустых строк или подзаголовков, то текст превращается в портянку. Словарь статейщика. Портянка, простыня, пелена. Сплошная текстовая масса без визуальных разделителей. Сканирование. Беглый просмотр статьи аудитории, в ходе которого она решает, стоит ей читать текст или нет. Lorem ipsum. Первые слова универсальной текстовой заглушки. Не несет смысла и используется в копирайтинге и графическом дизайне, чтобы показать, как текст вписывается в макет. И пусть мы твердо убеждены, что никакая это не портянка, а содержательный материал, который состоит из полезных информационных блоков, для читателя при первичном сканировании, а прежде чем читать статью, многие люди ее бегло просматривают, это просто пелена, воспринимать которую мозгу не особо хочется. Такой вот парадокс. Для нас статья может быть квинтэссенцией смысла и результатом недельной работы, а для аудитории – безликим набором букв, примерно таким, как на рисунке. Здесь вместо текста мы используем заглушку «Lorem ipsum», чтобы показать, как он выглядит без привязки к смыслу при первичном сканировании. Рисунок «Текст-портянка», «Простыня» смотрите в приложении PDF. Согласитесь, весьма тяжеловесная конструкция. Прочесть такую еще нужно себя заставить. А если она, ко всему прочему, занимает 5-6 экранов на компьютере, то желание изучать ее еще меньше. Можно, конечно, повысить шансы на успех, сделав цепляющий заголовок «элит», но ограничиваться этим и ждать милости от природы я бы все-таки не рекомендовал. Сейчас наша основная проблема – это синдром «слишком много букв». Кто-то называет это ленью читателей, но мне больше нравится термин, который популяризует психотерапевт Андрей Курпатов – информационная псевдодебильность. Это когда люди, избалованные простым контентом в соцсетях, не хотят читать большие тексты и воспринимать сложную информацию. То есть могут, но не желают и ищут чего попроще. Отсюда и приставка «псевдо». Для решения этой проблемы нужно создать у человека при сканировании иллюзию, что текст простой, небольшой, легкий для восприятия и проглатывается на одном дыхании. Делается это с помощью графических разделителей. Словарь статейщика. Графические разделители. Визуальные элементы, которые разряжают текст и повышают привлекательность материала для читателя, создавая иллюзию простоты восприятия. Наиболее распространенные разделители – это пустые строки, подзаголовки, изображения, выдержки, списки, таблицы, рамки, цитаты и видео. Давайте рассмотрим каждый из них. Пустая строка или отступ – это крайне простой элемент, который сейчас в интернете считается самим собой разумеющимся. Однако многие начинающие авторы его не используют, чем сильно усложняют восприятие читателя. Если абзацы разделить пустыми строками или отступом, помним, что такого понятия, как красная строка, в интернете нет, то читабельность значительно возрастет. Рисунок эффекта разделения абзацев пустыми строками смотрите в приложении PDF. Чтобы текст хорошо воспринимался, абзацы желательно делать до 6-7 строк. Речь идет об отображении на компьютере при максимальной ширине текста 70-80 символов. Можно, конечно, и больше, но тогда есть риск получить тяжеловесную конструкцию, которую читателю будет сложно воспринимать, как минимум психологически. Злоупотреблять слишком короткими абзацами в 1-2 строки также не стоит, потому что когда их много, они вместе с пустыми строками-разделителями сливаются в одну сплошную простыню – подзаголовки. О подзаголовках мы уже говорили. Каждый информационный блок в идеале должен иметь свой подзаголовок, чтобы читателю было проще сканировать текст. Если внутри блока находятся другие блоки, вложенные по принципу матрешки, то подзаголовки нужны и им. Мы рассмотрим такую реализацию в одной из последующих глав. Сравните, как выглядят два фрагмента текста. В одном нет подзаголовков, а в другом есть. Для наглядности в оба варианта я добавил пустые строки разделителей абзацев. Рисунок сравнения текстов с подзаголовками и без смотрите в приложении PDF. При том, что текст может быть примерно один и тот же, в обоих случаях по три информационных блока, правый вариант «Б» выглядит более привлекательным и визуально кажется более простым для чтения. Все дело в психологическом восприятии. Вариант «А» воспринимается как один большой текст, а вариант «Б» – как три маленьких. Маленький текст – это маленькая задача для мозга, и он гораздо охотнее выделяет под нее ресурсы. Получается своего рода небольшая манипуляция. Подзаголовок в статье выполняет еще одну очень важную функцию. Он добавляет вес тексту и тематическим словам, а значит, играет ключевую роль для поискового продвижения. Об этом мы подробно поговорим в следующей главе. Еще один важный момент по поводу объема подзаголовка. Я рекомендую делать его не более 70 знаков, 1-2 строки при просмотре на компьютере. Иначе, если подзаголовок слишком большой, 3 строки и более, он начинает давить, а на мобильных устройствах больше походит на целый абзац, что визуально выглядит олиповато. Изображение. Изображение – это один из важнейших разделителей, потому что в статье он одновременно решает сразу 4 задачи. Первое. Во-первых, разряжает текст и разделяет абзацы, создавая всю ту же иллюзию небольших и простых блоков вместо одной длинной портянки. Второе. Во-вторых, доносит дополнительную информацию, по сути, готовый образ до мозга читателя и помогает вызывать нужную эмоциональную реакцию. Проще говоря, вовлекает читателя эмоционально. Третье. В-третьих, изображения играют важную роль в поисковом продвижении благодаря так называемому alt-атрибуту. О том, что это такое и как используется, поговорим в следующей главе. Четвертое. В-четвертых, изображение позволяет управлять вниманием аудитории при сканировании. Иногда бывает так, что человек принимает решение читать статью, увидев картинку и текст под ней. Посмотрите, как преображается информационный блок, когда между абзацами появляется картинка. Рисунок сравнения блоков с изображением и без смотрите в приложении PDF. Говорят, что текст под картинкой читают так же часто, как и подзаголовки. Я лично это не проверял, но за собой не раз замечал такую особенность. Все потому, что для мозга это две простейшие задачи – глянуть и распознать картинку, а затем прочитать строку текста под ней. Мозг с большей охотой закрывает подобные микрозадачи. Другой вопрос – где картинки взять? Нет, конечно, можно попробовать нарисовать самому, например, комикс или блок-схему, или визуализацию какого-нибудь процесса. Но если на изобразительное искусство нет ни времени, ни желания, ни навыков, что делать? Здесь у многих возникает искушение позаимствовать изображение из интернета, скажем, через поиск по картинкам Google, https://images.google.com или Яндекс, https://yandex.by/images. Но этот путь довольно рисковый, потому что многие изображения в интернете защищены авторским правом, и использовать их просто так нельзя. Точнее, технически разместить картинку возможно, но затем, с юридической точки зрения, это будет правонарушением. Поэтому важно знать, что есть такое понятие, как лицензия, и какие виды лицензий существуют. Словарь статейщика. Лицензия. Разрешение на использование того или иного контента. касается не только изображений, но и видео, музыки, звуковых эффектов и прочее. Creative Commons – вид лицензий, по которой контент можно использовать бесплатно, с ограничениями или без, в зависимости от подтипа. Пример ограничения. Использовать можно, но нужно указывать автора. Или другой пример. Использовать можно, а модифицировать нельзя. Royalty Free – вид лицензий, при котором контент можно использовать после оплаты единовременной, с ограничениями или без, в зависимости от подтипа. Rights Managed License – вид лицензий, при которой контент используется строго с прописанными условиями. А прописано в них может быть все что угодно. Стоки – английское «stock» – склад. Специальные сайты хранилища изображений или другого контента, распространяемого под различными лицензиями. Чаще всего Creative Commons и Royalty Free. Если вы хотите использовать картинки в статьях, то проще всего использовать изображения, выпущенные под лицензией Creative Commons без ограничений. Найти такие изображения можно на фотостоках. Они бывают как платные, например, Shutterstock, так и бесплатные, например, Pixabay. Поскольку подобных фотостоков много, и одни появляются, а другие исчезают, то я разместил актуальный, на момент написания книги, список на странице с дополнительными материалами. https://sherdakov.ru/sd. При этом упор делал в первую очередь на бесплатные стоки, потому что мы стараемся придерживаться концепции бережливого производства, помните? И все же при написании статей я бы рекомендовал периодически делать собственную визуализацию, пусть это будет хотя бы простая блок-схема, как, например, в начале этой главы, но так доносить до читателя информацию порой в разы проще. А еще данный подход здорово развивает визуальное мышление, так что польза, можно сказать, двойная. Кстати, есть неплохая книга Дэна Роэма с одноименным названием «Визуальное мышление. Как продавать свои идеи с помощью визуальных образов». В любом случае, чем бы вы ни занимались, навык востребованный и здорово помогает в жизни. Выноска, выдержка. Данный разделитель оформляется по-разному. Но чаще всего это фрагмент текста, который написан укрупненным шрифтом и ограничен двумя горизонтальными линиями сверху и снизу. Пример разделения текста выдержкой смотрите в приложении PDF. В выдержках могут заключаться ключевые мысли, цитаты и так далее. В плане поискового продвижения этот элемент какой-либо значимой роли не играет, разве что демонстрирует поисковым системам продуманную логическую структуру текста. Зато задачу визуального разделителя выполняет отлично. Единственное, о чем стоит помнить, выноска не должна быть большой, иначе она начинает давить массой. Одной трех строк для отображения на компьютере более чем достаточно. Списки. Список – это еще один инструмент, который не только упорядочивает однородные элементы в статье, но и показывает поисковым системам логическую структуру, а также то, что автор материала или тот, кто статью размещает, позаботился об удобстве для читателей. Списки в интернете бывают двух видов. Первый – нумерованные, с цифрами, как тот, который вы видите сейчас. Второй – ненумерованные, без цифр, напротив каждого элемента стоит маркер, который называется буллетом. Словарь статейщика. Буллет, английское, bullet, пуля. Типографский знак, обозначающий элемент списка. Визуальный якорь, графический якорь. Выделение с помощью изображения или шрифта, которое привлекает внимание, цепляет глаз. Посмотрите, как выглядят списки в качестве разделителя. Если элементы перечня получаются слишком объемными и превращаются в абзацы, их можно разделять пустой строкой. Если нет, то не обязательно. Пример использования списков как разделителей смотрите в приложении PDF. Иногда в тяжелых списках, где каждый элемент занимает две полные строки и более, имеет смысл поставить сперва выделение полужирным шрифтом. Тогда это будет дополнительный визуальный якорь, который помогает читателю быстро сканировать текст. Чтобы реализовать прием на практике, в начале каждого элемента списка должна идти краткая суть, которая затем раскрывается. Пример построения списка с выделением. Чем полезен копирайтинг в жизни? Выделение помогает зарабатывать. Без выделения. Причем не только на статьях, но и с помощью множества других способов. Выделение упрощает переговоры. Без выделения. Потому что вы используете те же принципы убеждения людей, что и при разработке текста. Выделение прокачивает мозг. Без выделения. Поскольку постоянно вынуждает собирать и обрабатывать информацию, находить закономерности и строить новые нейронные связи. Словом, когда в статье идет перечисление однородных элементов, мой вам совет – используйте списки. Они смотрятся эффектно, и текст разделяют, и сканирование упрощают, и поисковым системам нравится. Цитаты. Цитаты по своим свойствам и принципу очень похожи на выноски, с той лишь разницей, что они не ограничены по объему, в разумных пределах, разумеется, и могут оформляться десятками способов. От простого выделения курсивом до укрупненного шрифта по центру с фотографией человека, которого цитируют. Наиболее же популярный вариант – это курсив с дополнительными вертикальными полосами или знаком двойной кавычки. Пример использования цитат в качестве разделителей текста смотрите в приложении PDF. Цитаты хорошо выполняют функцию графического разделителя, когда есть воздух, отступ сверху и снизу. Если же его нет, то цитаты, в зависимости от оформления, могут сливаться с основным текстом, образуя всю ту же портянку. Об этом важно помнить. Рамка, бокс, коробочка. Это один из самых простых и при этом эффективных визуальных разделителей. Даже в этой книге вы наверняка заметили, что я использую его, чтобы придать тексту больше динамики и чтобы его было проще читать. Плюс рамки – отличный инструмент для выделения ключевых моментов или мыслей, на которые стоит обратить внимание, даже если они не имеют отношения к окружающему тексту. Проще говоря, их сила в заметности и автономности. Пример использования разделительной рамки смотрите в приложении PDF. Чтобы привлечь еще больше внимания, в рамке может быть своя заливка и цвет шрифта. Например, на рисунке в рамке идет инверсия. Цвет шрифта меняется на белый, а заливка становится темной. Конечно, остается открытым вопрос, как это потом применится на сайте, если, например, такого цветового выделения на нем нет. Но это не проблема, потому что во многих современных системах управления контентом, CMS, выделение рамкой существует по умолчанию, пусть и с другими цветами. Но даже если и нет, то такое выделение всегда можно сделать при необходимости вручную. Таблица. Еще один наглядный разделитель, который многие авторы используют редко, а зря. Во-первых, сводные данные, когда они есть, в таблице смотрятся упорядоченно и лучше воспринимаются. Во-вторых, для поисковых систем, когда мы описываем или сравниваем между собой свойства и характеристики в таблице, это дополнительная ценность в плане логической структуры. Наконец, в-третьих, на базе данных в таблицах можно делать красивую визуализацию в виде диаграмм, а это и дополнительные изображения с их бонусом к поисковому продвижению и отстройка от конкурентов, которые с подобными вещами не заморачиваются. Словом, отличная штука, когда вы знаете, как ее использовать. Пример использования таблицы как разделителя смотрите в приложении PDF. Иногда для удобства сканирования перед таблицей ставится подзаголовок, который говорит о том, какие данные в ней приведены. При этом большинство таблиц одинаково хорошо отображается, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Разумеется, когда мы делаем их в разумных пределах, до 4-5 колонок. Видео. Это один из моих любимых разделителей, потому что помимо того, что он вовлекает аудиторию эмоционально сильнее, чем изображение, поскольку картинок здесь больше, 30-60 в секунду плюс звук, так еще и здорово повышает поведенческие факторы. Дело в том, что когда человек смотрит ролик во время чтения статьи, он проводит на странице куда больше времени, а значит возрастает продолжительность сессии. Видео с популярных видеохостингов, например, с YouTube, легко встраиваются на страницы большинства современных сайтов. Нужна только ссылка. Пример использования видео в качестве разделителя смотрите в приложении PDF. При этом нельзя сказать, что видео однозначно лучше изображений. Во-первых, потому что далеко не все смотрят ролики во время чтения. А во-вторых, картинки играют важную роль в поисковом продвижении и также приводят аудиторию. Поэтому лучше исходить из здравого смысла и добавлять то, что действительно раскрывает статью, делает ее лучше и полезнее для людей. Теперь, когда мы знаем, какие графические разделители бывают, можем комбинировать их. В идеале, чтобы между каждыми двумя-тремя абзацами был какой-то разделитель. Тогда читателю текст будет казаться небольшим, и желание изучать материал будет больше. А кроме того, если все сделать правильно, это еще и красиво. Посмотрите для сравнения на простыню и статью с разделителями. Какой вариант лично вам больше нравится? Данные варианты смотрите в приложении PDF. Теперь, чтобы написать полноценную публикацию для интернета, не хватает только одной, но крайне важной вещи – внутренней поисковой оптимизации. Мы же хотим не просто написать статью, но чтобы она еще и читателей сама приводила из Google и Яндекс, верно? Для этого предлагаю освоить несколько простых приемов. Этим-то мы и займемся в следующей главе.